Он сделал шаг вперед и простер руки к маэстро, похожий на Макбета в ту минуту, когда ужасный окровавленный призрак Банко внезапно занимает пустое место за столом. Маэстро спокойно вытащил свой флакончик и хотел подойти к Юлии. Это как будто снова вернуло принца к жизни. «Северино, вы ли это?» — воскликнул он глухим голосом в глубочайшем ужасе. «Конечно», — ответил маэстро Абрагам, немало не теряя спокойствия и нисколько не меняясь в лице. «Мне приятно, что вы вспомнили меня, всемилостивейший государь. Я имел честь в оные времена в Неаполе оказать вам небольшую услугу». Маэстро сделал еще один шаг вперед. Тогда принц схватил его за руку, силой оттащил в сторону, и тут между ними произошел краткий разговор. Находившиеся в зале ничего в нем не поняли, так как он велся слишком быстро и на неаполитанском диалекте. «Северино, как очутился у него портрет?» «Я его дал ему для защиты против вас». «Он знает?» «Нет». «Будете вы молчать?» «Покамест». «Северино, все дьяволы вцепились у меня». «Что значит покамест?» «Покамест. Вы будете послушны и оставите в покое Крейслера и эту девушку вот там». Принц отпустил маэстро и подошел к окну. Тем временем Юлия очнулась. Взглянув на органного мастера с непередаваемым выражением душераздирающей скорби, она скорее прошептала, чем сказала: «О, мой добрый, милый маэстро, может быть, вы меня спасете? Не правда ли вам многое подвластно? Ваша наука может еще направить все к добру». Маэстро Абрагаму почудилась в словах Юлии удивительнейшая связь с только что состоявшимся разговором, будто она в забытии обрела дар высшего познания, все поняла и узнала всю тайну. «Ты благочестивый ангел», — прошептал маэстро Юлии на ухо. «Поэтому мрачный адский дух греха не имеет над тобой никакой власти. Доверься мне вполне и собери все силы своей души. И помни о нашем Йоганнесе». «О!» — горестно воскликнула Юлия. «Йоганнес, он вернется, не правда ли, маэстро? Я увижу его опять?» «Конечно», — ответил маэстро и приложил палец к губам. Юлия поняла его. Принц силился казаться непринужденным. Он рассказал, что этот человек, кого, как он слышал, здесь называют маэстро Абрагамом, несколько лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного очень трагического события, в котором он, принц, как приходится ему сознаться, сам был замешан. Теперь, покамест, еще не время рассказывать об этом событии, но в будущем он не собирается о нем умалчивать. Бушевавшая в душе принца буря была слишком грозной, чтобы ее кипение не вырывалось на поверхность, и его расстроенное лицо, в котором не было ни кровинки, очень плохо согласовывалось с безразличной беседой, каковой он теперь принуждал себя, чтобы выйти из критического положения.